Андрей Федин, комсомолец, часть 2, глава 18. «Нет, Сашок, даже не надейся, я не отстану», — сказал Пашка Могильный. «В этот раз у тебя не получится отвертеться. Ольга тебя приглашала еще неделю назад, лично». «Было дело, было», — сказал я. «Вот и прекращай придумывать отговорки. Ты зубришь конспекты больше, чем вся наша группа вместе взятая. По-немецки шпаришь уже лучше Славки, а он учил язык в школе». Могильный выдернул из моих рук учебник. «Прекращай заниматься ерундой», — сказал он. «Нас со Славкой жизни учишь, прямо как мой дед, а сам ведешь себя, будто ребенок». Славка шампанское купил, уже спрятал его у девчонок в комнате. «Я не люблю спиртное, ты же знаешь, шампанское, это не водка, мне без разницы, не пей его», — сказал Паша, потягивая из бокала по капле. «Да и все, нам же лучше, больше достанется, а Верин порадуется, если не пойду», — сказал я. «Сможет нормально окучивать Светку, и не будет обиженно на меня зыркать, будто я нарочно ему мешаю», — ухмыльнулся. «Вот прибьет меня Славка на дуэли, кто за вас практические работы по вышке будет решать, или надеешься получить в наследство мои книги по математике, окучивать? Слова-то какие используешь, как иностранец?» Павел хмыкнул. «Не тронет тебя Аверин, не трусь», — сказал он. «Он сторонник честной борьбы, а дуэль с тобой, это разве честно? Ты ведь даже в армии не служил, да и не отъелся ты пока, хлебковат для поединка со Славкой. Чем больше шкаф, тем громче падает». Вспомнил, как часто эту глупую фразу в прошлой жизни говорили мне. Я был тогда не просто шкаф, а настоящий гостиный гарнитур. «Шкаф», — Пашка покачал головой, — «Славка такой шкаф, упадет на тебя и раздавит», — сказал он. «Он в школе боксом занимался, если ты забыл. Бокс, как ты помнишь, это не раздел математики». Могильный постучал кулаком по книге. «Это мы еще посмотрим, кто и кого раздавит», — сказал я. «Буду на него давить морально, авторитетом, или засыплю его умными математическими формулами. Высшая математика, это вам не бокс. От нее не гематомы на лице появляются, мозг вскипает. Знание, сила, чтоб ты знал». Согнул руки, демонстрируя бицепсы, которые уже проглядывались после нескольких недель занятий на брусьях и турнике. «Впечатлен», — произнес Могильный, указал на мою правую руку, показал мне большой палец. «Не нужно ни на что смотреть, Сашок», — продолжил он уже серьезным тоном. «Слава тебя не тронет, даже если ты его сильно разозлишь. Когда Светка узнает, что вы с Авериным пособочились, как думаешь, кого защищать будет? Уж точно не нашего героического и здоровенного старосту. Она ему такого не простит. Тогда Славке можно будет расстаться с надеждой ходить с Пимочкиной». Пашка положил лекции по истории КПСС на тумбочку, поправил стопку книг, придал ей видимую аккуратность. От него пахло одеколоном. Час назад Могильный вернулся из парикмахерской. Его рыжие волосы были уложены, волосок к волоску, туфли блестели. На сером костюме я не заметил ни морщинки, а Пашкин красный галстук выглядел броско, гордо и торжественно, как знамя победы над Рейхстагом. «Окучивают картошку», — вспомнил Павел мое выражение, — «а за девушками ухаживают. Вот вы со Славкой за ними и ухаживайте. Мы уже, меня в эти свои дела не вовлекайте. Я в институт поступил, чтобы учиться. Да, да, помню. Гулянки меня не привлекают». «Нет, так не пойдет, Сашок», — сказал Могильный. «Не в этот раз». «Почему?» — спросил я. Смотрел на соседа по комнате снизу вверх. Сидел, скрестив ноги, на кровати, в полюбившейся майке-алкоголичке. Могильный нависал надо мной, точно туча над кроликом. «Ты позабыл, что девчонок будет трое. Предлагаешь мне развлекать Надю Боброву, пока вы оку ухаживаете за ее подругами? Это был бы хороший вариант», — сказал Паша, вздохнул. «Вот только Светка снова будет порхать над тобой, как та бабочка над цветком», — сказал он. «Летать, как муха над говном», — поправил приятеля вернувшийся в комнату с полотенцем на плече гладко выбритый Слава Аверин. «Вот и я так считаю. Зачем мне туда идти?» — сказал я. «Да потому что она все равно прибежит за тобой», — проворчал староста. «Пимочкина». «Ну а кто же еще?» — ответил мне Слава. «Сам ведь знаешь, что так и будет. Так чего ерепенишься? Собирайся, давай, цветок». «Надо, Сашок», — заявил Павел. «Надо». Я пожал плечами, сказал. «Ну и что я ей подарю?» — похлопал себя по воображаемым карманам. «Подарка-то у меня нет, и денег на него тоже. Степуху я еще не получил». Могильный махнул рукой. «Все знают, что ты у нас не богач», — сказал Паша. «Так что успокойся. Французских духов от тебя никто не ждет. Ольга от тебя вообще ничего не ждет. Можешь мне поверить. Но и смотреть на то, как ее подруга будет весь вечер бегать в третий корпус, носить тебе куски торта, она тоже не хочет. Намекнула мне на это вчера. Как будто ему тут жрать нечего, проворчал Лаверин. Он неторопливо застегивал пуговицы на новенькой отутюженной рубашке. Его туфли по яркости блеска не уступали обуви могильного, стояли на газете у входа. А галстук Слава для сегодняшнего мероприятия выбрал темно-зеленого цвета. Не позабыл он и про золотистые запонки, раньше я их у него не видел. В парикмахерскую он с Пашкой не ходил, но долго причесывался, стоя около зеркала. «Лучшее, что ты можешь подарить Оле, это спеть песню», — заявил могильный. «Нет, не хмурься, ты же подбирал музыку под стихи Высоцкого, халтура получилась», — сказал я. «Мы слышали твою игру», — сказал Пашка. «Вполне нормально у тебя выходит, ты и сам это знаешь, вот и выступишь перед девчонками». Я скривил недовольную мину, заметил, что и Слава недовольно поморщил нос. «Это и будет твой подарок», — сказал Павел, смущенно пожал плечами. «Нет, правда, Сашок, собирайся, а то некрасиво получится, девчонки могут обидеться». «Ладно». Пашка похлопал меня по плечу, немного раздражала эта его привычка. «Не переживай ты так, Сашок», — сказал могильный. «Нет, никто не заставит тебя петь весь вечер. Мы же не фашисты, пытать тебя не будем. Знаем, как ты не любишь выступать на публике. Я еще в прошлое воскресенье девчонкам в комнату притащил вертушку», — сообщил Лаверин. «Света обещала принести пластинки, она в музыке волокет. Так что нам и кроме твоего пения будет что слушать». Я посмотрел на себя в зеркало. Рубашка с потертыми манжетами, доставшаяся по наследству от комсомольца, была мне великовата. А вот новые брюки сидели на мне, если и не идеально, то точно, неплохо. Мое умение из прошлой жизни наводить на штанинах стрелки никуда не делось. Даже тем допотопным утюгом, что нашел в общаге, в 90-х годах гладильные доски и утюги нам не предоставляли, я орудовал виртуозно, стрелками моих брюк можно было нарезать фрукты. Брюки и туфли я купил на средства Рихарда Житкова, потратил на обновки почти все найденные в доме зареченского каннибала деньги, пришлось еще раскошелиться на услуги швеи, укоротил штанины. Явился с зажатыми в руке 10-рублевыми купюрами в магазин «Надежда» и порадовался тому, что почти месяц ходил в обносках комсомольца. Ведь иначе бы мне сложно было надеть на себя шедевры, произведенные современной легкой промышленностью. Я осмотрел в магазине весь предложенный на меня ассортимент брюк. Пришел к выводу, что ношение штанов Александра Усика пошло мне явно на пользу. Усомнился, что в ином случае сумел бы подобрать себе в магазине одежду. Но увидел в зеркале примерочной свое отражение, согласился с мыслью, что новыми брюками испортить его не смогу. Отсчитал на кассе магазина 9 рублей, разменял купюру. А чуть позже расстался и двумя другими купюрами Житкова, отдал 18 рублей за туфли. В прошлой жизни рубашка, брюки, пиджак и галстук были моей повседневной одеждой. Нечасто я позволял себе появляться перед подчиненными или начальством в джинсах или спортивном костюме, только при загородных поездках, на природу. Одежду шил на заказ, у модных и известных модельеров. Так было нужно при моем положении. Подмечал каждый неровный шов, каждый дефект ткани. Привык к хорошим вещам до того, как влез в мешковатые штаны Александра Усика. Вот уж точно, все познается в сравнении. Я разглядывал свое отражение, сравнивал с тем, что видел еще пару недель назад. На топ-менеджера я пока не походил, но уже и не выглядел оборванцем. Одежда могла хорошо преобразить любую внешность. Вот и меня отглаженные рубашка и брюки в комплекте с новыми на вид, но уже разношенными туфлями. Современные туфли нужно разнашивать. Это стало для меня неприятным открытием, превратили во вполне обычного советского студента. «Хватит любоваться на себя, Сашок», — сказал Пашка могильный. «Мы уже на 3 минуты опаздываем. Первый корпус общежития мало чем отличался от третьего, за исключением того, что по этажам здесь разгуливали не взъерошенные студенты, а не менее взъерошенные студентки. При виде нашей троицы девчонки замирали, взирали на нас с недоумением, как на привидений, вынырнувших из старого шкафа. Секунду спустя в их глазах появлялось любопытство и интерес. А еще через короткий промежуток времени девицы вспоминали о своих прическах и ненакрашенных физиономиях, в панике прятались по комнатам, как те тараканы по углам, когда на кухне ночью загорался свет. Нашу процессию возглавлял Пашка могильный. Он шагал по коридорам уверенно, будто давно не считал себя в этих стенах лишним. Рукой он то и дело прикасался к карману пиджака, где лежал подарок, футляр с авторучкой, с золотым пером. Славка Аверин лишь слегка отставал от приятеля. Свой подарок он уже вручил имениннице. Мне его не показывал, но о том упоминал могильный, те самые уже пронесенные мимо строгой вахтерши бутылки с советским шампанским. Славка нес гитару, посматривал на девчонок, рассматривал студенток, и я лениво плелся позади приятелей. Я не лукавил, когда говорил Пашке, что не хотел идти отмечать день рождения Фролович. Отношения с Ольгой у меня сложились не слишком дружественные. Причиной тому стала странная увлеченность моей персоной Светы Пимочкиной. Она нервировала не только Аверина, но и Светину подругу, в этом мне признался могильный. Фролович постоянно отпускала шпильки в мой адрес, я ей снисходительно прощал эти выходки, чем бы дитя не тешилось, что тоже раздражало Ольгу. Поэтому я имел чудесный повод остаться сегодня дома, полистать взятые в институтской библиотеке книги. Студенческие посиделки не вызывали у меня никакого интереса. Я чувствовал отделявшую меня от первокурсников пропасть, почти 40 насыщенных событиями лет. Не находил желания флиртовать с 17-летними девчонками, подобное действо имело запашок педофилии. Уже устал выслушивать рассуждения парней о мире и жизни, не хотел макать наивных советских студентов лицом в грязь реальности, не видел необходимости делиться с сокурсниками своим жизненным опытом. Воспитанные на примере Павки Корчагина советские комсомольцы его должным образом не оценят. А еще, я не желал пить спиртные напитки, в особенности те, что продавались в Зареченске. Водку я всегда считал лишь быстрым способом уйти от реальности, не тем напитком, который можно с удовольствием смаковать. Местное пиво признал негодным к употреблению, и Жигулевское, и тот, разбавленный водой напиток, который продавали в Зареченских пивнушках, ходил туда неделю назад в компании соседей по комнате. Шампанское пока не пробовал, но я не уважал газировки в прошлой жизни. О хорошем коньяке и вине Славка и Паша мне много рассказывали. Вот только меня этими легендарными марками пока не угощали. В комнате девчонок я увидел на стене, поверх салатового цвета обоев, не портреты советских вождей, а цветные журнальные развороты с изображением по большей части неизвестных мне личностей. Узнал только молодого Алена Дилана и Юрия Гагарина. Пашка со Славой подобными картинками не увлекались, потому я не знал в лицо кумиров нынешней молодежи. В остальном же девичье жилище походило на наше мужское логово. Те же три кровати, столы и тумбочки, и одинокая лампочка у потолка в похожем на горшок плафоне. Столы к нашему приходу сдвинули и сервировали разномастными тарелками и приборами, похожими на те, что я видел в институтской столовой. На тумбочке у окна приметил проигрыватель. Крутилась пластинка, звучал чуть дребезжащий мужской голос. Напевал простенькую, но бодрую песенку. Мою прошлую юность отделяли от нынешнего года 20 лет. Потому я посчитал, что мне простительно не вспомнить имя и фамилию исполнителя песни. Если, конечно, в прошлой жизни я их слышал. Главной задачей на сегодняшний вечер я посчитал борьбу со своими привычками. Дал себе зарок, что постою в стороне, не стану верховодить в компании молодежи, попридержу лидерские замашки на будущее. Выработанное за годы прошлой жизни умение руководить коллективом уже не раз за прошедший месяц давало о себе знать и мне, и окружавшим меня людям. Пашка и Слава за месяц жизни по соседству со мной привыкли мыть перед едой руки, хотя поначалу этому противились, вспомнили, что такое правильный распорядок дня. Воспринимал соседей по комнате, если не как детей, то точно, как молодых работников, которых следовало умело направлять, напоминать им о целях и задачах компании. Поначалу отслужившие в армии парни пытались взять надо мной шефство, но постепенно позабыли о своих первоначальных намерениях, потому что это мне в итоге пришлось в быту присматривать за этими недорослями. Пусть я и старался не навязывать парням свое мнение, те даже стали меня в шутку называть «папаша Усик». Однако во всем, что касалось отношений с женщинами, Пашка и Слава с моим авторитетом не считались, да я и не мог им дать нормальных советов. Уж очень сильно отличалось то, что считалось нормальным сейчас, от тех взаимоотношений с женщинами, к которым я привык в 90-х. Изречение «ночь, проведенная вместе», еще не повод для знакомства тогда мы не считали шуткой, нормой. А вот в 1969 году большинству студентов Зареченского горного института эта фраза показалась бы кощунственной. «Входите, мальчики, присаживайтесь. «Ой, какие вы красивые! С днем рождения! Меня, Пашку и Славу!» Девицы еще у порога испачкали тремя разновидностями помады, поцеловали в щеки, причем лобызания следовали с разной высоты. Для едва ощутимого поцелуя Нади Бобровой мне даже пришлось приподнять щеку. Тут же заперли дверь в комнату, на ключ. То ли испугались, что мы сбежим, то ли опасались наплыва конкуренток. Нарядная и чуть взмыленная от суеты именинница поблагодарила нас за визит и за подарки, особенно Пашку. Его она расцеловывала дольше и тщательней, чем меня или Славу. «Девки, доставайте из-под одеяла картошку, накладывайте салаты», — скомандовала Ольга Фролович. «Мальчишки, режьте колбасу. Паша, открывай шампанское». В 90-х годах я побывал на бесчетном количестве студенческих вечеринок в общежитии Зареченского горного института. Главной их отличительной чертой всегда было обилие водки, громкая музыка, шумные компании и стандартный набор салатов. Рядом с тазиком оливье очень часто соседствовал таз с винегретом. В 69-м году отсутствие на столе салата оливье смутило меня даже больше, чем мизерное количество спиртного. Помимо советского шампанского в комнате девчонок нашлась только подозрительная, на мой взгляд, бутылка портвейна. В разговорах молодежи я старался не участвовать, позволил верховодить за столом Пашке Могильному. Тот неплохо руководил вечеринкой, уделял внимание всем девчонкам, в отличие от Славки Аверина, не спускавшего глаз с Пимочкиной. Не позволял хозяйкам комнаты скучать, подливал им в стаканы спиртное, сам на выпивку не налегал. Молодежь обсуждала учебу, перемывали кости преподавателям и сокурсникам, больше всего досталось королеве, затронули темы космоса и Нового года. А вот политику обошли стороной, как и ситуацию в мире, и строительство коммунизма. Нынешняя вечеринка отличалась от тех из 90-х, отсутствием в разговорах сидевших за столами студентов обсценной лексики и упоминания о сексе. Не услышал я и споров об извечной проблеме, кто побежит за добавкой, хотя две бутылки советского шампанского, даже при поддержке портвейна, казались мне очень уж скромной дозой спиртного для шестерых студентов. Могильный разлил по стаканам остатки шампанского, меня обошел стороной. Я все еще грел в руке первую порцию игристого вина, не уменьшившуюся и наполовину, откупорил портвейн, плеснул понемногу себе и Славке. «Паша, давай сюда пустые бутылки из-под шампанского», — потребовала Света Пимочкина. «Не выбрасывай, я завтра отвезу их домой, мы в них томатный сок храним». «Как это?» — поинтересовался Аверин. «Да очень просто», — ответила комсорг. «Заливаешь в бутылку еще горячий сок, надеваешь на нее соску. Сок остывает, соска втягивается внутрь. Так его можно в погребе хоть год хранить. А твои родители разве так не делают?» Могильный выждал, пока Пимочкина спрячет пустую тару за именинницу, — провозгласил он. Мы поочередно звякнули своими стаканами о стакан Ольги Фролович, раскрасневшейся от вина и всеобщего внимания. «За именинницу пьем до дна», — заявил Паша. Грозным взглядом пробежался по лицам собутыльников. Его послушались все, кроме меня. Я лишь коснулся давно не пузырившегося напитка губами. Чувствовал, что от трех предыдущих глотков шумело в голове. Уже определил, что мой предел на сегодняшний день – 100 граммов водки, или кружка пива, или же стакан шампанского. О 5 литрах пива для разминки в этом теле придется забыть, во всяком случае, в ближайший год, пока не наращу массу. Ну а сейчас, — вновь взял на себя роль ведущего Могильный, — именинницу поздравит наш талантливый музыкант Александр Усик. Он исполнит в честь нее песню «Хорошую песню». Поприветствуйте маэстро Александра аплодисментами, товарищи. Под звуки оваций я повернул голову в поисках испанки. Славка Аверин тут же сунул мне в руки гитару. «Дорогая наша и уважаемая Оля», — заговорил я, увеличивая и ослабляя натяжение струн. Шампанское все же сумело добраться своими щупальцами до моего мозга. В очередной раз удивился, какой маленькой дозы спиртного хватало моему нынешнему телу, чтобы охмелеть. Я трогал струны, настраивал музыкальный инструмент, а Верин умудрялся одним своим прикосновением испортить настройку. Громким торжественным голосом произносил поздравления. Делал это больше для того, чтобы потянуть нужное для настройки испанки время, нежели чтобы впечатлить слушателей. Но уже скоро отметил: опыт не пропьешь. Не силился даже припомнить, сколько раз я толкал подобные речи на юбилеях у своих начальников и прочих важных людей. Нечто похожее на те пафосные, но проникновенные речи я выдавал и сейчас. с поправкой на эпоху и обстоятельства. К былому опыту предвыборных речей за месяц добавилась соответствовавшая нынешней политической обстановке в стране словесная шелуха, сказались долгие часы, проведенные с лекциями по истории КПСС в руках. В обращенное к сокурснице поздравление я умудрился вплести не только дифирамбы ее уму и красоте, хотя уделил им едва ли не половину выступления. Туда же по наитию добавил восхваление коммунистической партии и правительства. Упомянул успехи Советского Союза в освоении космоса. Отметил весомый вклад именинницы в выполнение плана по развитию народного хозяйства СССР на восьмую пятилетку. Отметил ее как идейную комсомолку и настоящего советского человека. Привел в порядок струны, взглянул на обалдевшие лица слушателей. Самодовольно отметил, что не утратил способности говорить красиво, много и на правильные темы, и что по-прежнему способен пудрить головы обывателям, особенно не напрягаясь. Мелькнула мысль заняться в этой жизни политикой, стать комсомольским вожаком или же сделать карьеру партийного работника. Об этом я подумаю завтра, мысленно сказал сам себе. Заглянул в искрящиеся от восторга глаза комсорга Пимочкиной. Именно молодежи предстоит настоящая задача создания коммунистического общества. Завершил я свой поздравительный монолог цитатой Ленина. Ну а теперь, мальчики и девочки, обещанный подарок. Эту песню, Оля, я исполню только для тебя. Она немного похожа на сказку. Я не случайно выбрал именно ее, а потому что желаю тебе прожить долгую и сказочно прекрасную жизнь в окружении большой, любящей тебя семьи и многочисленных верных друзей. Заметил чуть затуманенный взгляд, брошенный Фролович в сторону Паши Могильного, увидел, как тот горделиво распрямил спину, всем своим видом являя иллюстрацию к моим словам о любящем и верном друге. Улыбнулся, вспомнив, как когда-то я любил распушить перед женщинами перья. Погладил подушечками пальцев струны. Проиграл вступление, дал время первокурсникам чуть отойти от моей длинной поздравительной речи и сосредоточиться на музыке. Я принес тебе в подарок не тюльпаны, не жасмин. Руки безошибочно вспоминали нужные аккорды, пальцы не заплетались. А голос Александра Усика легко выдавал правильные ноты. Акустика в комнате меня разочаровала. Сразу же понизил тон. В прошлой жизни я пел неплохо, вполне пригодно для дружеских вечеринок. Но теперь мне казалось, а судя по лицу Светы Пимочкиной, не только мне, что мое нынешнее исполнение сгодилось бы и для большой сцены. Я очень жалел сейчас о том, что не мог послушать себя со стороны. Песню «Жар птица» группы «Браво» на стихи Вадима Степанцова я уже исполнял на дне рождения. И тогда, тоже для девушки, помнил тот вечер отчетливо, будто он случился только вчера. Пел «Жар птицу» для своей будущей жены. Хорошо выступил. Добился в тот раз нужного эффекта, о чем впоследствии нисколько не жалел. Даже несмотря на печальное завершение моей семейной жизни. Ведь итогом тех отношений стало не расставание с женой, а мои сыновья, моя гордость. Если ты не веришь в чудо, Оля Фролович едва ли не впервые с момента нашего знакомства смотрела на меня, если и не дружелюбно, то уж точно без антипатии. В мою пользу сыграло не только хорошее пение и правильный выбор песни, но и вскружившая девица голову спиртное. Ольга не ухмылялась, как поступала всякий раз при общении со мной, улыбалась. Мечтательно, задумчиво. Я заметил, как пальцы Пашки Могильного будто невзначай прикоснулись к Олиной руке, что застыло на столе. Фролович руку не отдернула. Надя Боброва тоже слушала мое пение. Застыла, распрямив спину и расправив мускулистые плечи. Чуть приоткрыла рот, ее напомаженные губы поблескивали на свету. Вот только Надя посматривала не в мою сторону, а на Аверина. Будто это Славка старательно тянул ноты, рассказывал о том, что принес именно для нее чудесный подарок, перо «Жар птицы». И будто не слушала мое пение, осмотрела в своем воображении чудный фильм с участием летящего на сказочной птице Вячеслава Аверина, улыбалась, покусывала от волнения губы. В день ненастный, в час, когда. А вот Света Пимочкина смотрела только на мое лицо, рассматривала мои глаза и нос, губы и подбородок, словно пыталась запечатлеть их в памяти. И от ее пристального взгляда в моей груди тревожно сжималось сердце. В другой раз бы порадовался подобной реакции на мое выступление. Ведь даже тогда, в прошлом, моя будущая жена не смотрела на меня с таким восторгом и обожанием, как на идола. Но сейчас я в подобных восторгах не нуждался, потому что сегодня не охотился на женские сердца. К щекам и ушам комсорга прилила кровь. Света едва дышала, словно боялась спугнуть чудо. А я допевал заключительный куплет и мысленно ругал и себя, и Пашку Могильного. потому что сообразил, музыкальный подарок – не лучший вариант поздравления. Прежде всего, для меня, дурить комсоргу первого курса голову не входило в мои намерения, да и на планах Славки Аверина мое пение скажется не лучшим образом, как на отношении Славы к моей персоне. Вот такие пирожки с капустой, промелькнула в голове любимая фраза, и жар птица прилетит со мной. Проиграл завершение мелодии, не стал затягивать, накрыл струны ладонью, старался не смотреть в глаза слушателей, хотя краем глаза замечал лица студентов, не сдержал довольную улыбку, все же и мне не чуждо тщеславие. Поставил гитару на пол рядом со столом, сделал глоток из стакана, смочил пересохшее горло. Проделывал все эти манипуляции едва ли не в полной тишине. Звуки проникали в комнату лишь с улицы и из коридора общежития, сквозь закрытую дверь. «Ух!» – выдохнул Пашка. «Хорошие поздравления, Сашок, молодчина. После такого нужно срочно выпить. Как вы считаете, девчонки?» Ольга протянула ему пустой стакан. «Давай», – сказала она. Могильный плеснул портвейн в стаканы, мой непустеющий вновь обошел стороной. «За именинницу», – провозгласил он. «До дна». Спорить с ним никто не стал. Пашка вылил в стаканы остатки портвейна. «Не убирай», — сказала Фролович, указала на опустевшую тару. «Тоже для сока?» — спросил Могильный. Ольга покачала головой. Из-под лобья смотрела на Пашку. Улыбалась. Мне ее устремленный на Пашу Могильного взгляд показался взглядом кровожадного хищника. «Будем играть в бутылочку», — заявила Фролович. «Все. И даже не спорьте со мной. Правила игры простые», — говорила именинница. «Да вы все их прекрасно знаете, разве не так? Но для забывчивых или для чуточку охмелевших, как я, все же напомню». Ольга накрыла ладонью лежавшую на боку бутылку из-под портвейна. Середину стола Фролович на пару с Могильным очистили от продуктов и посуды, освободили площадку для игры. Проделали это под аккомпанемент из возмущенного, но негромкого ропота Светы Пимочкиной. Мне показалось, что комсорг разбубнилась больше из принципа, нежели от искреннего негодования. Очистили на столах едва ли не половину пространства, посматривали при этом друг другу в глаза, точно заговорщики. После подобных взглядов на вечеринках в 90-х годах парочки обычно спешно искали укромное место, где смогут уединиться. «Целуются только парни с девчонками», — заявила Фролович. Улыбнулась, увидев показную радость на Пашкином лице. «Замечательное правило», — сказал Могильный. «Ну а в остальном, все, как обычно», — сказала Ольга. Заметила усмешку Светы Пимочкиной, нахмурилась, толкнула подругу локтем, не сильно. «Я имела в виду, как положено по правилам», — сказала именинница, бросила взгляд на Пашку. Могильный словно и не заметил ее смущения, ободряюще улыбнулся. «Крутим бутылку», — продолжила Фролович. «Вот так», — она придала вращательное движение пустой таре из-под портвейна. «Это пробный раз», — сказала она, — «он не считается». Бутылка плясала на столе, выбросила на скатерть несколько капель. Я, подобно другим первокурсников, завороженно наблюдал за ее вращением. «Когда она остановится», — говорила Ольга, — «укажет нам на девчонку. Любым концом. Парни и девушки у нас сидят по разные стороны, на двух девочек одновременно не покажет». Бутылка замедлилась и, наконец, замерла. Ее горлышко смотрело мне в грудь, дно указывало на побледневшую вдруг Надю Боброву. «Это не счетово», — повторила именинница, — «а просто, чтобы всем было понятно». «Нет, мы поняли», — сказал Паша. «Видите?» — спросила Оля. Она показала на Надю. «А значит, Надя первая бы у нас участвовала в игре. Крутим второй раз, выбираем парня». Снова стрельнула взглядом в Могильного. «Все очень просто», — сказал Пашка. Боброва и Аверин синхронно кивнули. Славка будто и не замечал Надиных взглядов. Я пожал плечами. В подобных детских забавах раньше не участвовал. Представил, как бы к ним отнеслись в мое время, ухмыльнулся. Пимочкина поджала губы, выказывала недовольство происходящим, молчаливая. Она сложила на груди руки, будто открещивалась от задуманного ее подругой безобразия. Хмурила брови, смотрела на пустую бутылку, словно Троцкий на буржуазию. «Сами решайте, как станете целоваться», — сказала Фролович. «Можете просто чмокнуть друг друга в губы, а можете не просто. Помните, что это всего лишь игра, а поцелуй – ее часть. Жениться или выходить замуж вас после него не заставит». Она улыбнулась, взглянула при этом в глаза Паше Могильному, будто слова о поцелуях адресовала именно ему. Тот с серьезным видом угукнул, решительно сжал кулаки. Мне почудилось, что Павел настраивался на предстоящую игру едва ли не как на свадебную церемонию. Он даже побледнел от волнения. Я заметил проступившие на Пашкином лбу капли пота. Подумал, не потому ли могильный так и не сбросил пиджак. Боялся перед девчонками засветить влажные пятна на рубашке, только целовать без всяких этих гадостей. Сказала комсорг. Пимочкина строго посмотрела мне в глаза, будто именно меня заподозрила в намерении поцеловать ее по-французски. Откинулась на спинку стула, прицелилась в меня обернутой в нейлон коленкой. Я невольно представил подобный поцелуй, со Светой. Не удержался, передернул плечами, покачал головой. Потому что вдруг ощутил себя в шкуре совратителя малолетних, мерзкого, презренного существа. Заметил, как насупился Аверин. Светкин взгляд в мою сторону старости тоже не понравился. «Кто будет вращать?» – спросил Слава. Спрашивал он у меня и у могильного, но получил ответ от именинницы. «Конечно, я», – сказала Ольга Фролович. «Вам, мальчишкам, такие важные дела доверять нельзя». Ольга вновь завладела пустой бутылкой, придвинула ее к себе, обезопасив от чужих посягательств. Невольно обратил внимание на ее ногти, короткостриженные, неумело окрашенные красным лаком в тон помаде. Не увидел на них никаких рисунков, бисера или блесток. Зареченск пока не обзавелся бесчисленными студиями ногтевого сервиса. «Так выглядят руки простой советской труженицы», — промелькнула в голове мысль. «Обладательницу подобных ногтей я скорее представлял с шахтерской каской на голове или стоящей около станка на заводе, нежели за рулем новенького люксового автомобиля». Именинница взглянула на подруг, кончиком языка притронулась к помаде на губах. «Готовы?» — спросила она, склонилась над столом, позволила гостям-мужчинам заглянуть в ее декольте. Не удержался и я, бросил взгляд на женские прелести, одобрительно хмыкнул, посмотрел в декольте снова, и был вынужден признать, что комсомолка Ольга явила нам недурственное зрелище. Причем, наверняка, нарочно, уж очень шаловливо блеснули ее глаза. Отметил, что могильный и Аверин смущенно заерзали на стульях, а Света Пимочкина недовольно засопела. «Кручу», — сказала именинница. Глава 19. Ольга азартно прищурила глаза, придала пустой таре ускорение. Направленная не слишком умелой женской рукой бутылка подпрыгнула над столешницей, приземлилась с глухим стуком на скатерти и неуверенно завертелась. Шесть пристальных взглядов скрестились на ее стеклянной поверхности. Студенты следили за вращением молча, с серьезными выражениями на лицах, словно на экзамене, подумал я, и тут же сообразил, что для того же Паши Могильного эта игра действительно может стать тестом на пригодность. Сразу несколько рук смяли скатерть, с силой сжали края столешницы. Разволновался и я, поддался общему настроению, хотя причины для волнения и не видел, сколько их было в моей прошлой жизни этих поцелуев. Отметил, как участился ритм сердца, не иначе как гормоны пошаливали. Дожидался остановки стеклянной тары, будто судьбоносного события. Напряжение в комнате нарастало с каждым проделанным бутылкой оборотом. Стеклянное горлышко вычерчивало в воздухе окружности, все ту же сжимая пружину нашего терпения. Бутылка уже не вертелась, а устало вздрагивала, но продолжала дорисовывать воображаемый круг. Я подавил желание надавить на стеклянную тару рукой, прижать ее к скатерти, чтобы прервать ожидание. Заметил азартный блеск в широко открытых глазах студенток. Услышал справа и слева от себя шумное дыхание своих соседей по комнате. Бутылка замерла, но мы продолжали выжидающе на нее пялиться. Горлышко не дотянуло до Пашки, целилось мне в локоть, а вот дно смотрело на именинницу. Фролович вдруг взвизгнула, захлопала в ладоши, заставила нас вздрогнуть и сбросить оцепенение. «Я первая!» — воскликнула Ольга. Посмотрела на могильного, с вызовом. Мне почудилось, что подруги взглянули на нее с завистью, и в то же время, обе с облегчением выдохнули, улыбнулись разочарованно. «Ну», — сказала Фролович, — «кому повезет целовать именинницу?» Пашка попытался ей ответить, но выдавил из горла лишь хрип, закашлял, постучал себя кулаком по груди. Чем развеселил именинницу, та едва сдерживала смех, потянулся за стаканом, залпом, словно водку, опрокинул себе в глотку почти 200 грамм компота из сухофруктов. Мне подумалось, что из покрасневших ушей могильного вот-вот повалит пар. «Готовы?» — сказала Ольга, водрузила руку на бутылку. Пашка молча кивнул. Мы с Авериным проигнорировали ее вопрос. Надя Боброва пожала плечами. «Крути уже», — велела Пимочкина. Она вновь откинулась на спинку стула и сложила на груди руки. Посмотрела на Пашу Могильного, с усмешкой на губах, а потом ее взгляд, как намагниченный, вновь скользнул в мою сторону, задержался на моем лице, не добрался до хмурого Аверина. Света уже не улыбалась, напротив, казалась сверхсерьезной, будто присутствовала не на студенческой вечеринке, а на экстренном заседании Совета комсомольского актива. Отвлечься от разглядывания моих глаз комсорга заставила вновь заплясавшая по столу бутылка. Подруги-именинницы наблюдали за вертящимся указателем без волнения, но с любопытством. Мы со Славкой Авериным следили за бутылкой с плохо скрываемым безразличием. Целоваться с Фролович на глазах у могильного никто из нас не стремился. Азарт и волнение присутствовали только на лицах Оли и Павла. Эта пока еще неофициальная парочка смотрела на Тару из-под портвейна, будто на перст судьбы. Сжимали кулаки, нервно облизывали губы, бросали друг на друга мимолетные взгляды. Вращение в этот раз продолжалось недолго. Бутылка совершила около десятка оборотов, замедлила движение и, наконец, остановилась. Точно в том же положении, что и в прошлый раз. Горлышко уставилось на мой локоть. Никто из сидевших за столом не двигался. Студенты пристально смотрели на бутылку, сились взглядами придать ей еще хоть чуточку ускорения. Я протянул руку и легонько щелкнул ногтем по стеклянному горлышку. То вздрогнула и отвернулась от меня. Уверенно показала на Пашку могильного. «Повезло Пашке», — сказал я. «Спорить со мной не стали. Никто не обвинил меня в жульничестве». На Ольгу Фроловича Напунцового от смущения Павла посыпался град поздравлений. Я тоже влил свой голос в общий хор. Похлопал могильного по плечу, нарочно скопировал его любимый жест. Громко, чтобы услышали все, заверил Павла, что целоваться не больно. Выразил уверенность в том, что он обязательно справится с возложенной на него задачей, как не боящийся трудностей советский человек и настоящий комсомолец. Фролович первая вспорхнула со стула, отошла ближе к входной двери, туда, где было больше свободного пространства, одернула подол платья, скромно поправила декольте, наблюдала за неуклюже выбиравшимся из-за стола Пашкой с показным смущением, сцепила на уровне живота пальцы в замок, шаркала по полу туфелькой. Ее глаза и губы блестели. Тусклый искусственный свет придал ее светлым волосам золотистый оттенок. На лице девушки застыла улыбка. Мы с Авериным не уставали подбадривать приятеля, словно тот выходил на боксерский ринг для участия в титульном поединке. Сыпали бесполезными советами. Призывали быть мужественным и не посрамить честь 608 комнаты. Ольгины подруги тоже адресовали свои реплики лишь могильному, предоставляя тому возможность отдуваться за двоих. Они советовали Пашке не увлекаться, но в то же время обещали ему всяческие кары, если нашей подруге не понравится. Комсомолец и комсомолка оба не забыли нацепить на наряды значки, замерли в шаге друг от друга. Волосы могильного походили на бронзовый ореол. Прическа Фролович напоминала фейерверк из золотистых искр. Пашкиного лица я не видел. На лице Ольги разглядел любопытство, легкий испуг и предвкушение запретного. Молодые люди обменивались взглядами, не обращали внимания на голоса приятелей, а будто бы прислушивались к биению собственных сердец. «Давайте уже», — сказала Света Пимочкина. Пашка чуть дернулся, шагнул вперед. Ольга приподняла лицо, прикрыла глаза. Ее грудь часто вздымалась, будто девица участвовала в забеге и мгновение назад совершила финишный рывок. «Целуйтесь», — скомандовала комсорг. Фролович положила руки на Пашины плечи. То ли собиралась того привлечь к себе, то ли хотела оттолкнуть. Могильный не стал дожидаться ее решения, склонил голову и своим затылком закрыл нам обзор. «Эй!» — воскликнул Аверин. «Нам ничего не видно». Ни Ольга, ни Пашка на его крик не обратили внимания, были заняты. Я не услышал чавканья, каким озвучивали подобные действия в художественных фильмах, хотя представил, какую реакцию оно бы вызвало у подруг именинницы. Мог лишь вообразить, насколько решительно Павел подошел к ответственному делу. Заметил, как руки Фролович подобно лапам птицы стиснули плечи партнера. Увидел, что могильный только и осмелился прикоснуться руками к Ольгиной талии, к талии, не к ягодицам. Услышал тихий вздох Нади Бобровой. Та пристально взирала на целующуюся парочку, будто смотрела на большом экране увлекательную мелодраму, сочувствовала и сопереживала актерам, воображала себя на их месте, несложно было догадаться, кого именно она видела на месте могильного. Она прижимала к груди, на вид, третьего размера, ладони выказывала реакцию противоположную той, что я разглядел на лице плотно сжимавшей губы Светы Пимочкиной. «Вы что там, приклеились?» – спросила комсорг. «Прекращайте уже!» Ее голос вернул слившуюся в поцелуи парочку на землю. Ольга оттолкнула молильного, тот попятился. Выглядели они ошалевшими и испуганными, будто только что случайно выпили залпом по стакану этилового спирта. Ольга смотрела на Пашино лицо, никого другого пока не замечала. Я мог лишь догадываться, насколько смелым был Пашкин поцелуй, но видел, что тот привел именинницу в восторг. Об этом буквально кричал направленный на могильного затуманенный взгляд Ольги Фролович. «Что-то вы слишком увлеклись игрой, товарищи студенты», — тоном строгого преподавателя произнесла Пимочкина. Ольга отвлеклась от лица могильного, бросила чуть испуганный взгляд на подругу. «Все по правилам», — сказала она. Мне послышался в ее голосе вызов. «По правилам, не по правилам», — пробурчала комсорг. «Может, на этом игру и закончим?» «Нет», — сказала сидевшая по правую руку от нее Надя Боброва. «Будем играть», — раскраснелась, когда на ее лице сошлись три мужских и два женских взгляда. Пожала плечами, старалась не смотреть на Пимочкину. «А что такого?» — сказала она. «Мы же не закончили, ведь правда?» «Конечно», — сказала Фролович. Подтолкнула вытиравшего с губ помаду Пашку к столу. Потрогала прическу, словно заподозрила, та могла пострадать при поцелуе. Одернула так и норовивший взлететь к пояснице подол, стыдливо прикрыла ладонью глубокий горловой вырез на платье, мой взгляд нет-нет, да и заглядывал в него. Поспешила занять свое место рядом со Светой Пимочкиной. Посмотрела на подруг невинно, будто не целовалась только что с мужчиной, а ходила поправлять макияж. Придвинула к себе бутылку. «Тот, кто уже целовался, в игре больше не участвует», — сказала она. Спорить с ней не стали. «Продолжим», — объявила Ольга. Вновь привела в движение бутылку. Второй парой для поцелуя стали Аверины, Боброва. Славка растерянно поморгал, когда горлышко бутылки, уже выбравшие минуту назад для участия в поцелуе Надю Боброву, указала ему в солнечное сплетение. Повода для сомнений стеклянная тара не предоставила, четко показала, кого именно избрала в партнеры пытавшейся скрыть ликование Надя. Пимочкина и Фролович заулыбались, явно порадовавшись за подругу. Еще не оклемавшийся от своего мужественного поступка могильный выдавил скупую улыбку. «Я сделал вид, что не заметил Светиного взгляда, пожелал Бобровой удачи, решил не бередить шутками рану Аверина». Славка проявил себя, как настоящий герой, не обидел комсомолку отказом и не нарушил правила игры. Будто невзначай толкнул меня в плечо, выбираясь из-за стола. От комсорга не укрылся его поступок. Света нахмурилась, хлестнула по Славкиному лицу гневным взглядом. Едва ли не строевым шагом прошел вслед за Надей на обозначенное предыдущей парой место для обязательного по правилам лапзания. Не устраивал из своих действий клоунаду и не гримасничал. Проделал все по-военному правильно и четко. Стремительно атаковал губами Надино лицо, заполучил трофей в виде алого отпечатка помады. Мне показалось, Боброва не сразу поняла, что именно произошло. Она взмахнула руками, то ли чтобы оттолкнуть Славку, то ли собиралась того обнять, я заподозрил. Надя сама не поняла, что именно пыталась сделать, но среагировать на по-геройски бесстрашный и стремительный выпад Верина не успела. Лишь ошалела, выпучила глаза, затаила дыхание, взглянула Славке в лицо, слой румянца на ее щеках стал гуще. Кончики пальцев девица прижала к губам, будто пыталась задержать там ощущение от поцелуя. Неуверенно улыбнулась. В ее темных, почти черных глазах взметнулся вихрь счастья и восторга. «Молодцы», — сказала именинница. Посмотрела на меня и на Свету Пимочкину. Усмехнулась. Указала на место для поцелуев. «Идете, что ли?» — сказала Фролович. Я дождался, когда вернется за стол Слава Аверин, и лишь тогда встал. Проигнорировал ворчание старосты, языком сковырнул застрявший в зубах кусок колбасы, поймал на себе панический Светин взгляд, тот словно пытался меня остановить, и в то же время, призывал не останавливаться. «А женщины», — мысленно произнес я, — ощутил себя подонком и насильником малолетних. Комсорг побледнела, словно перед выходом на эшафот, пожал плечами, показал ей, что ничего не могу поделать, правило есть правило, сама же станешь меня проклинать, если сбегу, — подумал я. А как же? Пимочкина неуверенно показала на бутылку. Ты думаешь, она выберет кого-то другого? — спросила именинница. Развела руками. Все, подруга, — сказала она, — только усик остался. Я бы поискала тебе кого получше, но для этого придется бежать в третий корпус. В нашей общаге только бабы живут, а во втором — преподы и семейные. Хотя, для тебя, Светочка, я разыщу даже Алена Дилана. Вот только не сразу. Франция дальше, чем третий корпус. Подождешь немного, всего пару лет. Смотри только, не состарься за это время. Ольга улыбалась. Пимочкина фыркнула. Не смешно, сказала она. А я и не смеюсь, сочувствую, сказала именинница. Прости, Светка, кому-то должно было не повезти. Сегодня не твой день, подруга. Она смерила меня взглядом. Я уже встал на положенное место, повернулся к двери спиной. Подмигнул Фролович, та скривила недовольную рожицу. Ольга явно не пришла в восторг от моей внешности, даже несмотря на то, что я был в новых туфлях и отглаженных брюках. Ты главное следи, Светик, чтобы он... Фролович сделала вид, что задумалась. Обошелся без всяких гадостей, сказала она. Так ты говорила, погрозила мне пальцем. Пашка и Надя улыбнулись, Слава и Света нахмурились. Не смешно, повторила Пимочкина. Решительно встала со стула, разгладила складки на платье. Дурацкие у тебя, Оля, игры, проронила она. Сжала кулаки, вскинула горделиво голову, стиснула челюсти. Обошла стул, направилась ко мне с решительным видом, словно намеревалась влепить пощечину. Зацокала по паркетному полу каблуками. Смотрела мне в глаза, будто силилась прочесть мысли. Я подбадривал ее улыбкой, не забывая о том, что на меня смотрели все, кто находился в комнате. Славка прожигал меня завистливым взглядом. Пашка посматривал в мою сторону рассеянно, все еще переживая свой недавний поцелуй. Надя Боброва следила за мной равнодушно. Ольга Фролович иронично усмехалась. Света замерла в двух шагах от меня, спиной к прочим зрителям. Я нарочно стал так, чтобы она укрыла лицо от взоров любопытных подруг. Туфли на каблуке сделали ее одного со мной роста, может и чуточку повыше. Я от подобного факта не комплексовал, потому что в любом случае считал себя на голову выше окружавших меня и институте детей. Рассматривал густые черные брови девушки, ее покрытые толстым слоем туши ресницы, большие от чрезмерного слоя помады губы. Чувствовал запах Светиных духов, видел, что Пимочкина волнуется, но не заметил в ее взгляде ни пренебрежения, ни отвращения. А вот свой интерес к происходящему комсорг от меня не утаила, не сумела или не захотела. «Покончим с этим фарсом», — подумал я, шагнул к Пимочкиной. Привычным в прошлой жизни движением прижал свою ладонь к ее спине, между лопаток, чтобы вдруг не сбежала. Прижал девичью грудь к своей, почувствовал сквозь ткань прикосновение похожего на бронежилет бюстгальтера. Увидел, как широко раскрылись Светины глаза, не дал комсоргу опомниться, чмокнул ее в приоткрытые губы. Поцелуй получился беззвучным, недолгим, едва ли не дружеским, и очень похожим на мой первый, тот, что случился еще в детском саду, когда мне исполнилось 5 лет. На этот безумный поступок меня тогда подбила красивая голубоглазая девочка из моей группы. Пимочкина взмахнула ресницами, высвободил ее из объятий, ретировался на полшага назад, взглянул на ее малиновые скулы. Особым шиком сейчас было бы спросить: «Тебе понравилось?» — мелькнула в голове мысль. Прогнал ее. Схожая цветом лица со спелой ягодой юная комсорг не заслуживала издевательств от старого извращенца. Пимочкина отчаянно пыталась успокоить дыхание и осмыслить произошедшее. Я приветливо улыбался и размышлял о том, что мне не следовало сегодня пить, даже те несколько глотков шампанского. «Поиграли и хватит», — громко сказала именинница. Хлопнула в ладоши. «Мальчики, сдвигайте к окну столы, освобождайте место. Надя, накрой полотенцем салат. Света, Света». Пимочкина вздрогнула, отвела от меня взгляд, обернулась. «Света, ставь ту пластинку, что взяла у мамы», сказала Ольга Фролович. «Да здравствует музыка. Мальчики и девочки, пора нам потрясти набитыми животами. Будем танцевать». Верхний свет погасили. Ему на смену пришло тусклое свечение настольной лампы. Из проигрывателя лилась ритмичная музыка. По паркету шаркали подошвами и постукивали каблуками туфли. Мои челюсти неторопливо перемалывали колбасу. Я не гадал, входила ли в рецептуру колбасы туалетная бумага, молча жевал, запасаясь калориями. «Темнота, друг молодежи», — вспомнил я. В одиночку сидел около стола, наблюдал за тем, как 5 студентов выплясывали на маленьком пятачке между кроватями. Не имел желания опускаться в пляс, но не по причине своего фактически преклонного возраста, и не из-за того, что стеснялся выглядеть, как та лягушка, дергавшая лапками под воздействием тока, а потому что разношенные, но не совсем, туфли все еще слегка натирали ноги и протирали носки. Штопать носки, при помощи иголки, нитки и столовой ложки, я научился еще будучи первоклассником. Мама устраивала мне трудотерапию, но не представлял тогда, что в будущем, точнее, в прошлом, это умение окажется полезным. Никто не уговаривал меня танцевать. Фроловичи Бобровой не было до меня дела. Пашка ни на шаг не отходил от именинницы. Славка вился вокруг комсорга. Пимочкина тоже не пыталась вытащить меня на танцпол. После игры в бутылочку Света выглядела смущенной, слегка пришибленной, будто школьница, что обнаружила на тесте две полоски. Изредка задумчиво посматривала в мою сторону, но не рвалась со мной поговорить, с потерянным видом выплясывала рядом с Вериным. Я уже покончил с колбасой, когда быстрые танцы сменились медликом. Пашка и Слава тут же приклеились руками к талиям Ольги и Светы. Надя Боброва разочарованно вздохнула. Я не позволил девице нырнуть в пучину хандры, галантно пригласил ее танцевать. Надя не отбивалась, лишь печально вздохнула, согласившись с тем, что на безрыбье сойдет и усик. С удивлением обнаружил под ее платьем не мягкие бока, а жесткий мышечный корсет. Закружил девушку в танце, стараясь не смотреть на маячившие на уровне моих глаз губы. От второго танца со мной Боброва отказалась. Неужели от меня так сильно пахло колбасой? Отправилась поправлять макияж. А вот парни своих партнерш из объятий не выпустили. Чему я порадовался. Вернулся к столу, заглянул в миску с салатом. Рассеянно посматривал на спины и лица танцующих, монотонно помахивал ложкой. Отметил, что партнеры в парах выдерживали между телами пионерское расстояние, даже Ольга и Паша. Парни не давали воли рукам, а девицы не дразнили студентов случайными прикосновениями. Медленные танцы чередовались с быстрыми. Я не стремился участвовать ни в тех, ни в других. Подумывал о том, чтобы улизнуть с этой детской вечеринки и отправиться спать. В нынешнем теле сытость вызывала у меня сонливость. Хотя помнил, что не так давно, по моим ощущениям, с наполненным желудком приходилось полночи маяться от бессонницы. Прикрыл недоеденный салат полотенцем, прикинул удобный маршрут до двери, через шевелящийся под музыку частокол танцоров. Сбежать не успел, потому что музыка вновь замедлилась. Пимочкина прошмыгнула мимо загребущих рук старосты и решительно шагнула ко мне. «Вставай, Саша», — скомандовала комсорг, — «будем танцевать». Увидел, как в полумраке за Светиной спиной Надя Боброва подобрала оставшегося бесхозным Славку Аверина. Тот безропотно смирился со своей участью, бросил раздраженный взгляд не в лицо партнерши, в мою сторону, нахмурился, когда увидел, что Света ухватила меня за руку. В ответ на его недовольство я лишь пожал плечами, не обидел комсомольского вожака отказом, поплелся вслед за Пимочкиной на танцпол, где уже покачивали бедрами две парочки. Пашка пока не уступал мне или Аверину право танцевать с именинницей. Теплые руки Светы Пимочкиной легли на мои плечи. Запах духов защекотал мне ноздри. Я придерживал партнершу за талию, следил за тем, чтобы не оттоптать ей ноги. Рассматривал в глазах комсорга отражение своего лица. Света стойко выдерживала мой пристальный взгляд. Молчала, хотя мне казалось, что она несколько раз размыкала губы, желая мне что-то сказать или о чем-то спросить. Я тоже не спешил начинать беседу, потому что все мои мысли были далеко, в третьем корпусе общежития, где я мог бы уже завалиться спать. «О чем ты думаешь?» — спросила Света. «О тебе?» «Стандартный вопрос, стандартный ответ», — подумал я. «Правда? И что ты обо мне думаешь?» «Ты хорошо танцуешь, спасибо». Губы комсорга обиженно дрогнули. Понимал, что Пимочкина надеялась на другой ответ, но предоставил право описывать ее неземную красу Славке Аверину. «Попридержи язык, Дима, и не вешай девочке лапшу на уши», — сказал я сам себе. «Сейчас не тот случай, когда нужно блистать красноречием. Угомонись, старый кобель, ты тоже хорошо двигаешься», — сказала Света. «Я знаю, хотел обронить я, но промолчал». Прикусил язык, чтобы не ляпнуть девчонке одну из своих стандартных фраз. Напомнил себе, что не ставлю цель произвести на студентку впечатление или завлечь ее сладкими речами в свои сети. Остановил руки, которые уже сместились девушке на спину и принялись опускаться ниже, вернул их на девичью талию. По выражению глаз Пимочкиной не понял, почувствовала ли она мой маневр, или почувствовала, но не поняла, где именно тот мог завершиться. «А ты умеешь целоваться?» — спросила комсорг. «Какие интересные вопросы вертятся в голове комсомолки?» — подумал я. «Тебе не понравился мой поцелуй?» Света дернула головой. «Нет», — сказала она. Ее лицо потемнело. Почувствовал, как руки девушки сжали мои плечи, будто Пимочкина испугалась, что я сейчас сбегу. «Я имела в виду», — торопливо добавила она. «Это же было не по-настоящему. Просто игра. Комсорг заглянула мне в глаза, а я спросила, хорошо ли ты целуешься, ну, когда взаправду, хочешь проверить, так и просился на язык вопрос, но я его не задал, никогда раньше не целовался, мысленно добавил, только позже, не может быть, папа говорил, Света замолчала, то ли испугалась сболтнуть лишнего, то ли не захотела меня обидеть, что сказал папа, я направлял движение нашей пары, не давал волю рукам, и не прижимался к партнерше, сохранял между нашими телами приличное расстояние, повернулся спиной к настольной лампе, чтобы лучше видеть раскрасневшееся лицо Пимочкиной, та разгадала мой маневр, но не воспротивилась ему, лишь смущенно опустила взгляд, я смотрел на ее ресницы, на темные полоски бровей, на плотно сжатые губы, вновь ощутил во рту вкус помады, старался не замечать маячившую позади комсорга недовольную физиономию Славы Аверина, папа рассказывал, что у вас там, замялась, где, там, уточнил я, вновь напряглись Светины пальцы на моих плечах, ну в интернате, что, там у нас в интернате, Света вздохнула, словно уже пожалела, что затеяла разговор, вы там с девочками целуетесь, сказала она, посмотрела мне в глаза, виновата, как нашкодивший пес, я пожал плечами, постарался выглядеть серьезным, заявил, некогда мне было целоваться, я много учился, не до глупостей было, спросил, думаешь, легко после школы-интерната поступить в институт, Света закивала, отражение настольной лампы в ее глазах замигало, папа сказал, что ты большой молодец, заявила она, он говорил, что выпускники интерната обычно идут в училище, а многие, так и вообще, попадают, замолчала, в тюрьму, Света мотнула головой, в институт после интерната пробиться сложно, сказала она, очень, так считает папа, я говорила ему, что ты не такой, как другие, что ты очень умный, и целеустремленный, Пимочкина улыбнулась, будто вспомнила разговор с отцом, он сказал, такие, как ты, редкость, заявила она, один из тысячи, или даже один из 100 000, расстояние между нашими животами вдруг сократилось. Грудь девушки второй раз за сегодняшний день прижалась к моей, только теперь, не по моей вине, я в удивлении вскинул брови, ощутил на губах тепло чужого дыхания, посмотрел в широко распахнувшиеся глаза Пимочкиной, рассмотрел в них испуг и решимость, не успел поинтересоваться у комсорга, почему она разговаривала обо мне с отцом, потому что музыка смолкла, а громкий голос именинницы позвал нас пить чай, за время танцев хмель выветрился из голов студентов. Вновь вспыхнул верхний свет, Ольга и Пашка разомкнули объятия, мы просто танцевали, столы снова переместились в центр комнаты, праздник вернулся в изначальное пристойное русло, пили чай, ели торт, вновь поднимали лишь правильные темы, именинница похвасталась, что родители подарили ей на 18-летие новый фотоаппарат, «Зенит Е», представляете, Славка Аверин рассказал о том, как у дружинников проходили вечерние патрулирования улиц, они с Пашей Могильным уже обзавелись значками, повязками и корочками народной дружины, поведал нам несколько занимательных историй, а избегавшая смотреть мне в глаза Света Пимочкина рассказала, что не так давно милиция арестовала ее соседа, тот оказался преступником, ну почти соседа, сказала она, он жил на нашей улице, через несколько дворов от нашего, именно рассказ Пимочкина я прокручивал в голове, когда вернулся из женского корпуса и с еще мокрыми после душа волосами завалился на кровать. Сегодня, во время вечернего чаепития Света рассказала о том, что в прошлые выходные подслушала разговор отца с пенсионером, живущим в 36-м доме по улице Александра Ульянова. Тот жаловался ее папе, что милиция недавно привлекала его в качестве понятого. Он почти 2 дня проторчал в огороде своего соседа, наблюдал за тем, как из грядок выкапывали не овощи, а самые настоящие человеческие кости. А мне он казался таким хорошим человеком, сказала комсорка Рихарди Житкове. Я и представить не могла, что он способен сделать такое. С каннибалом, все, подумал я. Комсомолец все еще под моим контролем. Кто там на очереди? Гастролер, прошептал я. Вспомнил о лежавшем в чемодане под кроватью обрезе. 5 патронов. Этого хватит, промелькнула в голове мысль. Даже мысленно не стал уточнять, для чего именно хватит винтовочных патронов, не позволял себе усомниться в правильности принятого решения, не разрешил себе нырнуть в пучину сомнений, уставился на покрытый трещинами потолок и попытался воскресить в памяти все, что знал о гастролере, и собранные Людмилой Сергеевной Гомоновой в отдельную папочку сведения, и то, что я узнал об этом известном на всю страну маньяке из роликов и статей в интернете. Глава 20. О горьковском душителе, так гастролера называли журналисты, я помнил многое, но в то же время, очень мало такого, что действительно могло быть полезным для моей цели. А цель я себе поставил простую, как и в случае с каннибалом. Сделать так, чтобы маньяк больше не мог убивать. Но в этот раз решил пойти по простому пути, лишить преступника жизни. Не задавался известным вопросом, тварь я дрожащая или право имею. Потому что в случае с горьковским маньяком у меня не было сомнений в его виновности. Как и в том, что я обязан помешать ему убивать людей в будущем. Дрожащая или нет, это уже дело десятое. Надо, Димочка, надо. Решил, что застрелю гастролера из обреза Рихарда Житкова. Наличие огнестрельного оружия упростило мою задачу. Теперь мне не придется разыгрывать сцены с мальчиком из Коплеевки, втираться преступнику в доверие. Да и не буду ломать голову над тем, как доказывать виновность маньяка советским милиционерам. Прошлым жертвам горьковского душителя помочь я не мог, только предотвратить будущее убийство. А значит, несколько выстрелов в спину и в голову маньяка прекрасно решат проблему. Стрелять в людей мне в прошлой жизни не доводилось, но в случае с гастролером не сомневался. Смогу. Белизов Эдуард Иванович, имя маньяка я запомнил хорошо, проживал в городе Горький, который в прошлом и будущем называли Нижним Новгородом. Нюансы его детства и трудовой биографии моя память не сохранила. Зато я точно помнил, что в 1975 году Белизов признается, в 26 убийствах, в том числе и том, что совершил в Зареченске, а о скольких он позабыл. Все его жертвы – молодые симпатичные женщины. Маньяк выбирал их именно по внешним данным. Выслеживал, душил и насиловал. На протяжении 9 лет, пока не попал в устроенную горьковскими милиционерами ловушку. В этой реальности он попадется в ловушку раньше. В мою ловушку, в смертельный капкан. Я не помнил точных сведений о первых жертвах маньяка, только их примерное количество, подсчитал когда-то, скольких он убил до командировки в Зареченск. Но я точно знал, где и когда горьковский душитель окажется в ближайшее время. 7 ноября, в тот день в городе проходили демонстрации. Советские люди отмечали главный праздник Советского Союза, день Великой Октябрьской социалистической революции. Белизов на пустыре около 7-й подстанции изнасилует и задушит женщину, санитарку из 5-й городской больницы, если я ему это позволю. Совсем не важно, почему гастролер приедет в город, что за командировка, и не имело значения, смогу ли я доказать его причастность к уже совершенным убийствам, хотя смог бы, но используя не оставленные на местах преступления улики, а послезнание, да и как бы доказывал, что говорил бы милиционерам, я пришелец из будущего, вы должны мне верить, представляю, куда бы подобные откровения меня привели, и в том случае, если бы мне поверили, и если бы посчитали меня сумасшедшим. Вот только я не собирался ничего никому объяснять. Белизов, больной на голову убийца и насильник, и я его вылечу, 5 выстрелами из обреза.